Дейнерис, окликнула она королеву, идем к мосту черепов, там становится жарко, в смысле, холодно. Ульф видел сигнальные костры. Принято, откликнулась королева, идем к мосту. О том, что белые ходоки приносят с собой вьюги и метели, было множество свидетельств, однако сейчас, чтобы убедиться в реальности этого ужаса, уже не надо было обращаться к мейстерам. Даже на фоне невиданных холодов долгой ночи, мороз, что ощутили 4 женщины и 2 дракона, все еще находясь в 50 километрах от стены, был поистине страшен. Если бы не меховая маска, капюшон и очки, выдержать полет сквозь окутавшую землю стужу, было бы невозможно. Даже драконы начали страдать от холода, а их, чтобы пронять, надо сильно постараться. Но холод, минус 42 по Цельсию, констатировала Рейнис, а мы еще и летим. Она достаточно хорошо знала физику, чтобы оценить происходящий вокруг нее кошмар. Похоже было на наступление нового ледникового периода, одна беда, не было ледников, и процесс похолодания был слишком быстрым. Так что, грешить оставалось на одну лишь магию. «Идем уступом», — шепнула она в микрофон. «Я долго тут не выдержу», — честно ответила Дейнерис. «Знаю», — чуть напрягла Рейнис свой голос. «Потерпи немного, атакуем и сразу уходим назад». Все это было уже давно обговорено, и, учитывая то, куда они идут, ближайший очаг находился в башне Вулов или в крепости Лидли. Но до этого надо еще дожить. С двух сторон от нее, как волны в бурю, вздымались могучие крылья Мераксис. Они издавали привычный, успокаивающий своим мерным ритмом шум. Шум сильного ветра в ущелье, предвестие урагана над неспокойным морем. И да, этот шум был прекраснее любой самой замечательной мелодии, потому что это была музыка бури, музыка войны и преодоления. «Какая же ты замечательная!» — передала Рейнис своей драконице. «Кто бы сомневался!» — чуть обернулась к ней Мераксис. Она ответила, но не словами, а образом себя любимой, летящей сквозь снежную метель. В этой картинке Мераксис была куда крупнее, чем сейчас и, как бы странно это ни звучало, она выглядела мощнее и совершеннее, чем была на самом деле и будет когда-нибудь потом, в отдаленном будущем. Это был ее идеальный образ. Видимо, такой она себя представляла или такой надеялась когда-нибудь стать. У нее даже броня и кожа крыльев казались в этом образе ярче, их цвет был более насыщенным, словно Мераксис целиком выточена из огромного сапфира, внутри которого спрятан яркий свет полной луны. Как ни странно, но именно этот образ успокоил Рейнис. Не то, чтобы она дрожала от страха. Это, разумеется, не про нее. Но выступить против настоящего божества, это отнюдь не то же самое, что выйти с коротким мечом против рыцаря с двуручником или с одним лишь кинжалом против медведя. В своих вещих снах она видела несколько ужасных сценариев предстоящего сражения, и это знание сильно на нее давило, но только до этого мгновения. Мераксис ответила на ее комплимент, и наваждение пропало. На сердце стало спокойно, и опасные мысли больше не отвлекали ее от главного, а главным было дело, и это дело надо было завершить. Между тем, они приближались к стене. Стали видны мерцающие огоньки костров, разожженных в железных чашах на треногах, вмороженных в лед. Впрочем, там на гребне стены горели и обычные костры. В лучшем случае их разводили на выложенном камнем кострище, в худшем – прямо на льду. Однако, чем ближе они подлетали к стене, тем больше становилось видно деталей. Пурга, конечно, сильно ухудшала видимость, но кое-что рассмотреть все-таки было можно. По гребню стены бегали люди с факелами, а метательные машины выстреливали в ночь снарядами, за которыми тянулся огненный шлейф. «Будь внимательна, Дени!» — крикнула Рейнис, когда драконы перемахнули через гребень стены. Внизу под ними клубился, разреженный снегом мрак, кое-где пробитый огнем. Это горели бочки со смолой, скинутые со стены. Света они давали мало, да еще и в снегопад, но для острого зрения Рейнис этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть толпу вихтов, штурмующих врата сумеречного замка. Вниз Рейнис представила себе, как Мераксис уходит в глубокий вираж и сжигает вихтов в пикировании своим огнем. Как это случалось у них теперь практически всегда, драконица ее поняла правильно и резко пошла к земле, увлекая за собой драгона Дейнерис. Они стремительно пролетели вдоль стены, сверху вниз и с запада на восток, с разворотом на север метрах в 10 от покрытой глубоким снегом земли. И в те мгновения, когда Мераксис проносилась над толпой вихтов, Рейнис увидела, что ворота штурмуют мертвые великаны, мамонты и единороги, и, если в действиях мертвых зверей не было ничего нового, то огромные стволы деревьев, зажатые в руках мертвых великанов, удивили ее и насторожили. До сих пор не было ни одного свидетельства, что вихты используют оружие или какие-либо другие инструменты. У белых ходоков были мечи, у мертвецов ничего подобного не было, наверное, потому что владение мечом или копьем требует участия разума. Но великаны явно использовали древесные стволы в качестве таранов, и это не могло не вызывать тревогу даже при том, что конкретно эти огромные вихты вспыхнули и сгорели в огне Мероксиса Драгона, как свечки. Вообще, эта первая атака оказалась весьма эффективной, не говоря уже об эффектности, драконы разом выжгли большую группу осаждающих ворота вихтов, а на втором и третьем заходах удалось выкосить также вторые и третьи ряды мертвецов. Лири окликнула Рейнис своего бортстрелка. Впереди справа она вовремя увидела белого ходока, а Лири мгновенно среагировала, послав в ледяного рыцаря пару зажигательных гранат, и, что характерно, попала. Новичкам везет, не так ли? Попасть из ручного гранатомета в цель, сидя на несущемся над землей драконе, то еще чудо, а уж с 150 метров, тем более. Но она попала. Рейнис успела увидеть, как второй взрыв оторвал ходоку его ледяную башку. «С почином вас, господа, отличный выстрел», — сказала она вслух. «Вернемся живыми, награжу». «Я не ради наград», — сразу же откликнулась Лирия. «Я знаю», — успокоила ее Рейнис. «Не отвлекайся». Они прошлись над войском вихтов еще пару раз, а потом Рейнис остро почувствовала смертельную опасность и увела драконов на запад к мосту черепов. Чувство опасности оказалось неожиданным и резким, таким, как если бы в нее целился снайпер, но в этот раз она успела среагировать первой. Однако оставалось неизвестным, как долго ей будет сопутствовать удача. И первым знаком того, что не все так гладко в датском королевстве 2, стало то, что их обстреляли из луков над мостом черепов, из луков, а еще метали ледяные копья. Что это за оружие такое и какая рука способна кинуть довольно большое, длинное и толстое, ледяное копье на 70 метров вверх? Вопрос интересный, но ответа на него никто не знал. А по факту над тесниной пришлось летать под обстрелом, но, слава валерийским богам, никто в них ничем не попал. Все-таки ПВО в Вестеросе пока еще было не слишком эффективным. Впрочем, оно и раньше не блистало. Однако Рейнис Таргариен Дарнийцам удалось все-таки сбить 3. Так что возникал вопрос, быть Рейнис и летать на Мероксис – это хороший знак или плохой? 10-4 королева Лейна Таргариен. Дракон у Квинтона был такой, что даже ее Визирион рядом с ним казался малышом. А ведь ее зверюга могла перекусить человека одним движением своих огромных челюстей. Но Караксис был даже больше драгона Дейенерис, а это уже полный улет и респект. Вообще-то, вполне возможно, это ее последний день на земле, и полет этот, полет в один конец, но не думать же о смерти, в самом-то деле. Все ходим под богом, ну или под богами, как там у безликих, Валар Моргулис 4, так и есть. Но думать о смерти, себя не уважать, ведь ее создавали как раз для такого рода дел, таких, где выживаемость исполнителей стремится к нулю, но такие, как она, могут и выкрутиться. Лейна летела за Квинтоном уступом влево, Джон, который и Гон, уступом вправо. Когда-то, еще до Второй мировой войны, то есть больше 100 лет назад, на земле так летали истребители. Называлось «Звено». «Смешно», — сказала она сама себе, — «и стыдно». «Звено? Серьезно? Это все, о чем ты думаешь, идя на смерть?» Но Лейна не знала, о чем бы еще ей подумать. О Ригоре, наверное. Ведь, если они оба с Эйгоном не вернутся назад, он останется сиротой. Правда, может быть, вернется Дейенерис. А если нет, вот поэтому она и думала о всякой ерунде. Потому что, если не отвлекаться на такую вот ерунду, в сердце тут же проникнет ужас. Рейнис, Квинтон, Джон и Дейенерис. И если они не справятся, то умрут Эсташ, Ульф и Эдвин, Весенья, Роб. Они, это все, что у меня есть. И я должна сражаться и умереть, если потребуется, чтобы они продолжали жить. Внимание, передал Квинтон. Старая Лохань в 5 километрах от нас, и там неспокойно. Старая Лохань — крошечный залив лагуна едва ли не у основания стены. Она начинается по ту сторону и заканчивается по эту. И она мелкая, а значит, легко промерзает и покрывается льдом. Тюлений залив куда глубже, к тому же на море штормит. Там ледяной припай держится пока только у самого берега, да и то его все время разносит 6-7-метровыми волнами, накатывающимися с северо-востока со стороны острова Скейн. Там вихты не пройдут, во всяком случае, пока. Но вот лагуна. А там, как они увидели, приблизившись к стене, уже шел жестокий бой. Вихты шли через лагуну, и какой-то отряд северян сдерживал их натиск, пытаясь разбить лед. Там работали две катапульты, бросавшие камни, пробивавшие во льду большие полыньи, и горело разлитое по поверхности льда горючее масло, а еще метрах в 50 от берега горели прямо на льду три больших костра, но все они погасли как раз тогда, когда прибыли драконы. Лед растаял, костры ухнули в холодную воду, и все, а вихты продолжали стекать из-за стены в лагуну непрерывным потоком, срывались в полыньи, вспыхивали, оказавшись в разлитом людьми жидком огне, ломались от попадания камней, а кроме катапульт, здесь действовали несколько десятков прачников, но продолжали переть вперед. Это было не человеческое войско, потому что вихты не ведают страха. У них нет чувства самосохранения, и они просто идут вперед, туда, куда посылают их белые ходоки. Одного такого ли не удалось сжечь. Не ей самой, разумеется, а Визириону, но направляла-то его она. В общем, это был совместный успех, но радоваться было рано. Ходоков здесь было несколько, и они довольно ловко управляли стадом вихтов. И это оказалось неприятным сюрпризом. Оказывается, в присутствии ходоков, вихты были способны стрелять из луков и кидать в драконов копья. Стреляли они, впрочем, так себе, сказывалась плохая координация движений, но зато залпами, а это было уже неприятно. Конечно, тело у драконов, и в особенности снизу, покрыто крепкой, как стальная броня, чешуей. Однако крылья защищены гораздо хуже. Кожа перепонок у них довольно крепкая, но не настолько, чтобы удержать стрелу, выпущенную из большого лука практически в упор. И тем не менее, драконы не отступили. Они не ретировались с поля боя и продолжали раз за разом атаковать идущих по льду мертвецов. Струи драконьего пламени сжигали вихтов и плавили лед, и через 10 минут боя все пространство лагуны затянуло клубами пара. Видимость упала до нуля, но дело было сделано. Наступление вихтов на этом направлении было остановлено. К сожалению, учитывая 50-градусный мороз, пауза долго не продлится. Мертвая стужа возьмет свое, в лагуне снова возникнет ледяное поле, и вихты пойдут по нему в обход стены. Но это будет потом, а сейчас Квинтон повел их к черному лесу. Стену отделяла от деревьев полоса всего в каких-то 3 километра, и все это пространство было заполнено вихтами. Они вытекали из леса тремя или четырьмя потоками и двигались к стене и лагуне. Те, что добрались до стены, пытались ее преодолеть, другие топтались у кромки черной воды в ожидании того, как она покроется льдом. Защитники стены сбрасывали вниз горшки с валерийским огнем, горящие бочки со смолой и камни, но сбить наступательный порыв армии мертвых пока не могли. Поэтому помощь драконов оказалась весьма своевременной. Начали они с леса. Надо было поджечь деревья, среди которых пряталось множество мертвяков, а затем уже ударить по тем вихтам, которые скопились у подножия стены и у берегового обреза. Однако эта операция оказалась не такой простой, как думалось в начале. Первым почувствовал недоброе Эйгон. Риегаль вдруг шарахнулась вправо и, заложив мертвую петлю, ринулась, изрыгая пламя, вниз. Такое Лейна видела впервые, ведь драконы живые существа, а не самолеты. Их ни с кем сравнивать, разве что с птицами и летучими мышами, но ни те, ни другие не крутят мертвую петлю. До такого могли додуматься только люди, но теперь выясняется, что драконы тоже не лыком шиты. «Что это было?» — крикнул Квинтон. А Лейна вдруг почувствовала угрозу откуда-то спереди справа, где клубилась белая пелена метели, и откуда шли нескончаемой колонной ожившие мертвецы. Способность чувствовать опасность была частью их странных способностей, но лучше всех была развита у Рейнис, Ульфа и Лейны. Конечно, до первых двоих ей было далеко, но ассасин, не способный почувствовать угрозу, это мертвый ассасин, а она все еще была жива, так что ее способности были не так уж плохи. А сейчас она почувствовала не просто угрозу, казалось, на нее посмотрела сама смерть, и, видимо, от ужаса, Лейна ухитрилась передать дракону моментальный приказ уйти с линии пикирования, и Риегаль ее понял. Он шарахнулся влево-вниз так резко, что едва не задел кончиком крыла за верхушки деревьев, но ледяное копье, этакая выточенная в форме копья трехметровая ледышка, подсвеченная изнутри голубым мертвенным сиянием, прошла мимо. Как Лейна успела ее заметить, как рассмотрела и запомнила, она и сама не знала, но она видела и вполне оценила силу, с которой метнули это ледяное копье. Если бы оно попало в дракона, оно бы пробило его броню. Но у Лейны создалось впечатление, что копье опасно не только само по себе, как оружие, но и той магией, которую оно несло. боги. Образ, вставший перед ее внутренним взором, поражал своей мертвенной безысходностью. Лина увидела себя и дракона, обращенными в лед. Но не это было самым страшным. Куда страшнее было предположение, что их поднимет король ночи или кто-нибудь из белых ходоков и пошлет убивать своих. «Надо будет слепить на такой случай систему самоуничтожения», — поняла она. «Нужна мина, срабатывающая на резкое понижение температуры тела. Термическая мина. Разумеется, у них такой не было, но зато было много всего по мелочам. И эти мелочи находились сейчас на стене, где Ульф и Эдвин вполне могли бы склепать что-нибудь дельное буквально на коленке. Внимание!» — бросила она в эфир. «Бояться. Опасность, ледяные копья. Уходим», — решил Квинтон, уже слышавший что-то такое от Рейниса и решивший не искать проблем на собственную задницу. «Уходим за стену». Лина представила себе разворот с набором высоты, и Визирион четко реализовал ее посыл. Вообще, это был совершенно новый опыт. Вначале, когда она только оседлала дракона, команды приходилось выкрикивать на этом их драконьей пастушеском языке. Потом Визирион стал понимать несильные удары стеком, но так управлять драконом было сложно, а уздечка его раздражала. Поэтому вернулись к словам, но вскоре выяснилось, что, если сопровождать команды образами, дракон понимает ее лучше. Затем и довольно долго Лина тренировалась формировать в воображении как можно более четкий образ результата, и дело пошло. Теперь уже не надо было выкрикивать команды вслух, дракон понимал ее и без этого. Понял и сейчас, легко поднявшись чуть выше стены, перемахнул через нее и сразу же пошел на посадку. Бой был коротким, но крайне утомительным. Мороз, снегопад и опасный враг внизу. Устал дракон, устали и Лина со своим вторым номером, который так и не смог бросить ни одной гранаты и не выпустил ни одного болта с наконечником из драконового стекла. Возможные цели были или слишком далеко, или появлялись на считанные мгновения, и он просто не успевал за событиями. Чертова видимость. Мало что темно, так еще и снежная круговерть, мать ее за ногу. Но темно или нет, метель или чистое небо, драконы легко нашли площадку, специально приготовленную для них. Таких площадок, аэродромов подскока, было организовано 7 штук, равномерно расположенных в 5 километрах от стены, что называется, от моря и до моря. И сейчас они вышли на ту из них, что находилась близ замка Факел, не успели приземлиться, как к ним сразу же бросились обозники. Эти мужчины никогда прежде не видели таких монстров, но им объяснили, ни раз и ни два, что, если не злить дракона, то умный хищник никогда никого не тронет. Не надо только мельтешить перед глазами и совать в морду дракона факелы. И, хотя люди боялись, но в той войне, которую вело сейчас человечество, драконы представляли собой самый большой шанс на победу и, значит, на выживание. Простые люди ничего не знали ни о греческом огне, ни о напалме и динамите, которыми сейчас забрасывали со стены полчища умертвий, а вот о драконах знали уже все. Поэтому сейчас обозники тащили к приземлившимся хищникам свиные и тюленьи туши и бодьи с водой, а в это время другие тыловики помогали спуститься на землю драконьим всадникам и провожали их к костру, где уже повисли над огнем котелки с бульоном и водой. Дежурный споро нанизывал на шампуры маленькие бараньи колбаски, а другой отогревал близ костра хлебные лепешки. Первым поспел крепкий бульон, похожий по вкусу на подсоленный и поперченный армянский хаш. Затем в дело пошли колбаски и, наконец, чай. Чаем назывался особый травяной сбор, привезенный Ульфом и Эдвином из-за узкого моря. Конечно, сейчас было не время наедаться и наполнять жидкостью мочевой пузырь, но на то и база, что здесь можно было отлить на специально приспособленном для этого месте. Сортир был, разумеется, холодным, но это все-таки было куда лучше, чем снимать штаны просто в лесу. В коробе нужника хотя бы не дуло, и на голову не падал снег, так что Лина как раз успела облегчиться, когда с ней связался Ульф. «Обрушение стены на отрезке между инистыми воротами и соболиным замком», — сообщил он. «Масштаб прорыва неизвестен, но похоже на катастрофу. Вы сейчас ближе всех к прорыву. Артиллерия и подкрепления доберутся туда только через час. Мы выставляем заслоны, но следующая линия обороны — это поселки одичалых. Там только частокол, и недостаточно бойцов. Что ж, если произошел обвал участка стены, значит разговоры про рог зимы, не пустая болтовня, тревога», объявила она по их тройственной общей сети. «Вылетаем немедленно. Хотелось бы действовать быстрее, но получалось, как получалось. Подтянуть штаны и натянуть спущенный до щиколоток комбинезон, влезть в разгрузку и, быстро пробежавшись пальцами по клапанам, кармашкам и карабинам, проверить, все ли на месте. Затем уже на ходу объясняя Квинтону и Игону, что случилось, и обсуждая с ними, что они теперь будут делать, набросила поданный кем-то из обозников плащ, перезарядила патронами с разрывными пулями, набитыми обсидиановым порошком, длинноствольный револьвер, который у нее всегда под рукой, в кобуре на груди, и помповое ружье, обычно находящееся в кобуре рядом с мечом в ножнах. «Это где-то здесь», — показала она мужчинам место на карте. «От 40 до 50 километров при боковом ветре силой 29-30 километров в час. Ветер стихает», — внес поправку Квинтон. «Сейчас уже где-то 25, то есть уже не свежий, а умеренный 5», — переспросила Лейна, к которой, как ни странно, явочным порядком перешло командование отрядом драконов. «Вьюга утихает», — кивнул Квинтон. «Это хорошо», — спросила Игон. «Лететь будет легче», — пожала плечами Лейна. «Но я не люблю совпадений. Вьюга начала утихать, как раз тогда, когда обрушилась стена. И обратите внимание на тактику короля ночи. Он заставил нас сосредоточить усилия на западном и восточном краях стены, а главный удар нанес ближе к центру». «Ну, это все-таки не центр», — возразил Квинтон. И как раз в этот момент Эсташ сообщил о прорыве в районе твердыни ночи, то есть как раз в центре стены. «Черт!» — выругалась Лейна. «Обрушение стены?» — спросил Квинтон. «Точно неизвестно», — ответил Эсташ. «Прорыв произошел где-то около часа назад. Известие поступило через сигнальные башни». «Рейнис», — решила уточнить Лейна. «Они уже вылетели». 10-5 леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. От сумеречной башни до твердыни ночи почти 160 километров по прямой, но, к счастью, эта прямая проходит исключительно вдоль внутренней стороны стены. Это позволило им лететь низко, прикрываясь 200-метровым ледяным барьером от сильного ветра с севера. Да и вьюга бушевала здесь, поблизости от стены, совсем не так яростно, как на открытом пространстве над заливом Ледовой или над тесниной и мостом Черепов. Поэтому летели достаточно быстро, но это по-любому заняло у них достаточно много времени. Однако, хотя лететь быстрее никак не получалось, Рейнис была реалистом и всегда исходила в своих действиях из конкретных обстоятельств. Да, драконы не могли преодолеть такое большое расстояние так быстро, как хотелось бы, но конница и пехота, не говоря уже об артиллерии, были и того медлительнее. Оставалось надеяться, что, даже если вихты прорвались за стену, то двигаются они достаточно медленно. А дальше просто. Если белые ходоки направят свое мертвое воинство на восток или на запад вдоль стены, то там есть достаточно сил для обороны. Для контратаки войск не хватит, однако на удержание позиций до подхода подкреплений – вполне. Другое дело, что вихты, вполне возможно, пойдут на юг. И это хорошо, потому что от стены до короны королевы 130 километров, а до замка Скальный, принадлежащего клану Лиренов, что стоит в верховье реки Последней, и того больше, и местность там везде трудная. Скалистые сопки, пятна леса и полное отсутствие нормальных дорог. Так что ходокам остается идти по Королевскому тракту или через условно проходимый Бранданов дар. А, учитывая снежные завалы и медлительность вихтов, это дело, как минимум, нескольких дней. Успеем. Рейнис и Дейнерис летели так быстро, как только могли, но все-таки не переходя за грань разумного. Утомленные драконы не смогут драться, да и засыпающие на ходу всадники ничего толкового сделать не смогут. Поэтому перед последним броском они сделали короткую остановку. Очень удачно, что, сдуру не иначе, на их стоянку вышел медведь-шатун. Это был настоящий гигант под 4 метра ростом и с огромной пастью, но в результате драконы на славу отобедали, разорвав грозного хищника, а женщины в это время сделали по пару глотков бренди и заживали алкоголь кожелем, странным продуктом пенташейских аптекарей, состоящим из нескольких растительных элементов, легкий наркотик, сильный нейростимулятор и пара общеукрепляющих, смешанных с медом и высушенных на солнце. Сил сразу прибавилось, тело согрелось, а в голове прояснилось. Так что в новый полет они отправились с новыми силами, и силы эти им вскоре понадобились, потому что, подлетев к твердыне ночи, они увидели, что стена обвалилась на протяжении почти 200 метров, засыпав мелкими обломками льда землю по обе ее стороны. Два длинных и широких ледяных языка простирались все на те же 200-250 метров. А увидели они это, потому что мороз неожиданно усилился, снегопад прекратился, и на небе, очистившемся от туч, Взошла луна, осветившая непривычным голубоватым светом все пространство вокруг. Стену, пролом, обрушившиеся стены замка и бесконечную вереницу умертвий, широкой рекой вливавшуюся в Вестерос через обширную брешь. Их было так много, что закрадывалось подозрение, что король ночи собрал под свою руку всех мертвецов Планетуса. Ну, не могло же жить столько людей в застенье, или могло? Темная река Вихтов двигалась на юг. В этом Рейнис угадала, не угадала она в количестве мертвецов. Вряд ли такую массу Вихтов удержат деревянные укрепления фортов, расположенных в 50 километрах от стены, но не ими сказано. Делай, что должен, и свершится, чему суждено 6. Первым делом она передала уточненные данные о прорыве Ульфу и Эдвину, которым теперь придется латать оборону своими силами. Они же пошлют световые сигналы, благо, что закончилась метель, в форты второй линии обороны. Она же вышла на связь с Дейнерис и их вторыми номерами. «Дамы», — сказала она, — «думаю, вы понимаете, что, кроме нас остановить Вихтов здесь и сейчас просто некому. Трудная задача и к тому же опасная. У древних валерийцев на этот счет было свое мнение. Начиная трудное дело, делай его и не думай о том, получится это или нет. Они говорили, делай, что должен, и свершится, чему суждено. Но были у них мысли и о том, как смотреть в глаза опасности. Трус умирает много раз, говорили они, а храбрый смерть лишь единожды вкушает 7. Я с ними согласна, а вы, с ней были согласны все, и тогда Рейнис перешла к делу. Попробуем отсечь их от застенья, сказала она в микрофон. Кира, доставай бомбу, бросишь прямо в пролом, но прежде попробуем выжечь нечисть. Сколько получится? 300 метров с нашей стороны. За стену не идем, жжем здесь, но бомбу надо забросить прямо в проем. Следующие четверть часа два дракона выжигали своим пламенем толпы Вихтов, и им дважды пришлось уклоняться от летящих в их сторону ледяных копий. Один раз копье летело из-за стены, а во второй, откуда-то из их тыла, но оба раза они не видели того, кто бросал копья. Тем не менее, на этот раз они уцелели и даже смогли несколько ослабить наступательный напор Вихтов, отрезав прорвавшихся от их основных сил. Драконы славно порезвились, сжигая заход за заходом толпы мертвецов, и Кира весьма точно забросила 2-килограммовое устройство прямо в створ образованных обрушением ворот. Бризантное действие тротила, залитого в железный шар, не так чтобы высоко, но все же взрыв вызвал дополнительное разрушение одной из сторон пролома, и куски льда образовали невысокий завал на пути у мертвей. Конечно, эта преграда надолго их не остановит, но это было лучшее, что могли сделать Рейнис и Дейнерис в создавшейся обстановке. Отлично, Кира, Дейнерис, уходим на запад и возвращаемся по дуге километрах в 2 от стены. Посмотрим, что там. А там было все то же, что они видели у пролома. Разделившись на 5 или 6 потоков, черные ленты Вихтов разворачивались в общем направлении на юг. У мертвей было много, и их колонны явно начинали расходиться веером, расширяя фронт наступления. Атакуем. И снова заход за заходом под непрерывным огнем сыплющихся на них обычных стрел и редкими бросками ледяных копий. Рейнис рассмотрела, что в отличие от того, что рассказывали разведчики, многие из этих Вихтов были вооружены луками, копьями и дубинами. А вот белых ходоков заметить было сложнее, но она одного все-таки увидела и, недолго думая, разрядила в него весь рожок штурмовой винтовки. Обычные пули оказались ему нипочем, но вот попадания трассирующих и зажигательных причинили ледяному рыцарю повреждения, несовместимые с жизнью. Еще один. Однако, все это начинало вызывать у нее немалые опасения. Война с королем ночи, некоторые называли его великим иным, и так-то потребовала напряжения всех их сил, но то, что часть Вихтов способна владеть оружием, оказалось полной неожиданностью, делая нашествие еще более опасным. Судя по всему, различия между вооруженными и безоружными умертвиями были связаны с личной силой белых ходоков. Одни из них могли заставить своих Вихтов взять в руки мечи, топоры, копья и луки, а другие – нет. Эти же сильные в магическом плане ходоки оказались опасны тем, что с огромной силой метали в драконов ледяные копья. Предупреждение, полученное Рейнис во сне, не оставляло места для двойных толкований. Если драконы были супероружием людей, эти копья являлись супероружием иных. Пока ей Дейнерис удавалось уходить из-под удара, но плотность огня явно нарастала, и Рейнис решила временно отступить. Отлетели на 5 километров к востоку, где, судя по карте, находился невысокий холм-сопка с плоской вершиной. Передохнули там и снова ударили по Вихтам. Эта игра, если войну, вообще, можно назвать игрой, продолжалась все следующие 12 часов, пока с востока и запада не подошли подкрепления, а на юге не выстроили временный редут. 12 часов, в течение которых, они то атаковали вихтов, то отскакивали в сторону, все время меняя место дислокации. Запад и восток, ближе или дальше по отношению к стене, тут или там. Это были трудные выматывающие часы. Риск возрастал с каждой канувшей в вечность минутой, но они сколько могли продолжали наскакивать на вихтов, тормозя движение вражеских колонн, и ушли на устроенный для них бивак только тогда, когда заговорили пушки. Подошла пехота, подтянулись метательные машины, и люди стали контратаковать везде, где получалось. Победы это не сулило, поскольку силы живых и мертвых были несопоставимы по количеству и по другим переменным. Вихтам не нужен отдых и обогрев, они не нуждаются в пище и сне, и им не надо тянуть за собой по бездорожью большой неповоротливый обоз. И тем не менее, это было уже кое-что, и Рейнис решила, что они могут позволить себе 5-6 часов отдыха. Бивак был разбит в 30 километрах от стены в одной из давным-давно заброшенных деревень Бранданова Дара. Домов там не сохранилось, но остатки каменной стены прикрывали от северного ветра. Обозники разместили там, под этой полутораметровой высоты стеной палатку для 4 летчиц и быстро соорудили очаг. Привезли дрова и древесный уголь, развели огонь и сразу после этого начали варить пшенную кашу со смальцем, который еще надо было разморозить. Смалец был хорош, со шкварками, луком, тимьяном и майораном, привезенными из-за узкого моря. К каше прилагался все тот же тонизирующий чай и маленькая толика виноградной водки с острова Эрбор. Это согрело Рейнис, и она даже поспала в палатке, завернувшись в 2 меховых одеяла. Немного, но ей много и не надо было, а вот Дейнерис и вторым номерам она дала отдохнуть. Они не она, в смысле, не двужильные, да и психика у них не чета устойчивой к стрессам психики резидента. А тут как раз с ней связался Ульф. «Привет, Рейнис, как вы там? Переходи к делу», — предложила она, почувствовав, что где-то там, где бы это ни было, что-то пошло не так. А что и где, наверняка скажет сейчас Ульф, и он же попросит о помощи. «Нужна ваша помощь на мосту Черепов», — ответил на ее предложение Ульф. «Там наметился опасный прорыв. Мы потеряли 2 форта на южном берегу Клинка Отчаяния, западный дозор у моря в осаде и вихты прорвались на мерзлое седло. Это перевал на нижнем гребне Северных гор. Пал замок Мидлеров, осажден замок Кареллов». Рейнис не надо было смотреть на карту, чтобы понять, что происходит. Вихты, считай, вырвались на оперативный простор. После захвата перевала и падения любого из 2 замков, а на самом деле, обычных клановых башен, перед ходоками и их войском открывается путь по восточному берегу Ледового залива. Местность в предгорьях довольно ровная, да и по берегу наверняка образовался широкий припой, так что следующая остановка – это замки Харклиев, Первинов и Флинтов. Замки деревянные с невысокими стенами и одной башней, а другое направление – это ракадная дорога, идущая вдоль стены, и учитывая время и расстояние, следующими на очереди будут сумеречная башня и сторожевая вышка. И, если сторожевая вышка вряд ли будет атакована снаружи, там, учитывая рельеф местности, через стену не пробиться, то в сумеречной башне находится подстенный проход. Снаружи, возможно, ворота не выбить, а вот изнутри это будет сделать гораздо проще. Приняла, какие есть идеи. И в самом деле, он же связался не только для того, чтобы поделиться новостями. Основное, это снизить давление на крепости, но начинать надо с теснины и клинка отчаяния. На базе в сумеречной башне в оружейной хранится 5 ящиков со взрывчаткой и есть еще емкости с валерийским огнем. Надо перебросить это добро нашим людям, держащим эти направления. Это можно, подтвердила Рейнис. В сумеречной башне мы будем часа через 2. Принять груз, найти адресат и разгрузиться, еще 2 часа. Ну, а потом пойдем на свободную охоту. Спасибо, но, если наших не окажется на первой линии, ищите их на второй. Это понятно, отмахнулась Рейнис, мог бы не уточнять. А что будет здесь? У вас там на подходе кавалерия твоего мужа, объяснил Ульф. У них есть бомбы и гранаты, и 10 валерийских мечей. Должны справиться. Валерийские мечи, покачала головой Рейнис. Вот тоже вопрос, как так? И в самом деле, как случилось, что оружие, которое они притащили с земли, оказалось по-настоящему валерийским? Сталь была превосходная, это факт, но никак не волшебная. Это были просто высокотехнологичные изделия из каких-то немыслимых сплавов, И все же здесь в Вестеросе они действовали так, словно выкованы из подлинной валерийской стали. Это было уже выяснено и в Застенье, и в боях двух прошедших дней. Земная сталь убивала белых ходоков не хуже валерийской, но и валерийских мечей, топоров и кинжалов было у них сейчас куда больше, чем было известно до появления в Вестеросе их великолепной семерки плюс один. 300 лет множество людей искали богатство древней Валерии, но так ничего толком и не нашли. А Ульф с Эдвином обнаружили в руинах Валерии Рейнарского королевства огромные богатства. Конечно, у них был спутник, но все-таки странно, что они не нашли ни драконьих яиц, ни золотых слитков, как не нашли и сундуков, заполненных драгоценными камнями. Нашли драгоценности, это правда, посуду и всякие валерийские безделушки, которые можно было продать втридорога, но главными находками стали не шкатулки с алмазами и изумрудами, не бочки с золотой монетой и даже не огромные статуи из золота и серебра, о которых рассказывается в книгах. Самым ценным из найденного оказались фигурки драконов, оружие из валерийской стали и книги. Видимо, боги Валерии пытались помочь им в их войне с королем ночи даже такими простыми вещами. Но в результате, сейчас в собранных ими армиях было достаточно много людей, вооруженных валерийским оружием. Война продолжалась и продолжалась, и не было ей конца. Умертвия продолжали наступать, и то, что за эти 5 дней они не захватили весь север, объяснялось всего лишь тем, что они были медлительными. 2-3 км/ч по ровной дороге. Вроде бы, немного, но вихты не нуждались во сне и отдыхе и, если не было каких-нибудь особых преград, проходили в день от 40 до 50 километров. И ужаснее всего было то, что каждый погибший воин рано или поздно, а скорее всего, практически сразу, вставал под знамена короля ночи. Великий иной нигде пока не появлялся, но зато белых ходоков оказалось неожиданно много. Их убивали, огонь, драконье стекло и валерийская сталь делали свое дело, но их было куда больше, чем предполагала Рейнис. Их армия была огромна даже после тех потерь, что понесли вихты за прошедшие дни. Однако сейчас армия мертвецов вплотную приблизилась к человечьим поселениям. А где жизнь, там и смерть. Около любой деревни, замка или города есть кладбище, и здесь на крайнем севере, в вечной мерзлоте, трупы не гниют. Вот и думай, сколько еще бойцов поднимут ходоки, продвигаясь вглубь человеческого севера. Глубже всего на земли людей вихты проникли на крайнем западе. Как и предполагала Рейнис, восточное побережье залива Ледовой легло под ноги у мертвей, как междугороднее шоссе. Иди не хочу, а если тащиться по льду припоя, то и вовсе все пути открыты. Впрочем, в Брандовом даре дела обстояли немногим лучше. Вихты прорвали первую линию обороны, и единственное, что их сдерживало, это неровности ландшафта. Вот и сейчас, подлетая к Королевскому тракту, Рейнис увидела множество огней. Эта армия Роба, усиленная подкреплениями из Кархальда и Белой Гавани, пытались остановить вихтов в 30 километрах от стены. Это была уже 4-я промежуточная позиция. 3 предыдущие задержали мертвецов всего на 5-6 часов каждая. И снова, как и прежде, как везде и всюду, вихты прут без остановки, а люди пытаются их бить и поджигать жидким огнем, взрывчаткой и смоляными факелами. Обычное оружие тоже работает. Требушеты кидают не только горшки с валерийским огнем и напалмом, обычные каменные и ледяные глыбы тоже идут в ход. Каждый такой снаряд изломает, как минимум, 50 мертвяков. И, хотя даже разбитые и расплющенные, они продолжат ползти вперед, с таким врагом уже справятся даже женщины и подростки, стоящие на подхвате. Ползущую нежить можно рубить топорами и секирами, не говоря уже о мечах и алебардах. Их можно поджигать обычными факелами, что, собственно, и делается. И все-таки нежить прет, как тесто из-под крышки, и остановить вихтов пока не получается. Притормозить, замедлить – это да, но, увы, не остановить. А между тем за прошедшие дни люди узнали много нового. Вместе с убитым ходоком окончательно умирают и его вихты. Поэтому по всему фронту идет ожесточенная охота на этих ледяных тварей. Теряя в каждой такой схватке по 10-20 бойцов, люди все-таки добираются до белых ходоков, и тогда в дело идут обсидианы и валерийская сталь. Ходоки не бессмертны, но за каждого из них приходится платить непомерную цену. «Атакуем!» — выкрикнула Рейнис и Мероксис, а вслед за ней и драгон ринулись вниз. Предыдущие дни показали, что атаковать вихтов надо под острым углом сверху вниз и сразу же после выдоха уходить в сторону. Это в сражении с людьми драконом не нужно прятаться. Напротив, их пролет над войском вызывает у воинов страх и чувство беспомощности, а это уже полпобеды. С вихтами все иначе. Они не ведают страха, но зато, заметив драконов, оживляются белые ходоки. Люди охотятся на них, а они – на драконов. Для Рейниса и остальных это стало понятно еще в первый день боев. Поэтому и тактика штурмовок изменилась в соответствии с обстоятельствами. Вынырнуть из тьмы, ударить пламенем и снова скрыться во мраке долгой ночи. Атакуем. Мерксис камнем упала вниз на королевский тракт, дохнула своим плавящим камни огнем, и 50-метровый язык пламени сжег всех вихтов, оказавшихся у него на пути, заодно слезнув с дороги мертвого мамонта и несколько саблезубых кошек. Метрах в 300 позади Рейнис тот же трюк проделал драгон, только он после атаки свернул налево, а Мерксис направо. Получилось неплохо, во всяком случае в них не успели метнуть ни одного копья, а они уже развернулись и полетели на север, чтобы, набрав высоту, снова плеснуть огнем на бредущих на юг у мертвей. Вторая атака произошла в 1,5 километрах от первой, а третья еще дальше на севере. «Идем возвратным курсом», — скомандовала Рейнис, ориентируясь на озерца огня, отчетливо видимые сквозь прозрачный намертво вымороженный воздух севера. Сегодня луны не было видно, потому что тучи плотно закрыли все небо, но не было и снега. Во всяком случае, пока, только мороз и ночная тьма. Удобно для вихтов, неудобно для людей, но здесь вдоль тракта после 3 удачных атак драконов стало достаточно светло, чтобы ориентироваться. Впрочем, драконы и Рейнис видели в темноте не намного хуже, чем в вечерних сумерках. И сейчас Рейнис и ее Мерксис отслеживали ситуацию на дороге и вдоль нее, наводя на цель драгона и Дейнерис. Интересный феномен, в очередной и наверняка не в последний раз отметила Рейнис. Луна есть, а солнца нет. Как так-то? Неожиданно в памяти всплыла какая-то детская песенка или считалка, услышанная в раннем детстве. Горе, горе. Крокодил солнце в небе проглотил, и это все, что вспомнилось, но к ситуации применимо один к одному. Даже крокодил имеется, великий иной, потому что с космогонической точки зрения долгая ночь нонсенс, в особенности, если луна не перестала светить. Магия. Магия, боги и божества, волшебные народы и драконы, и ко всему этому они все как-то претерпелись, привыкли и перестали удивляться. Наверное, это потому, что и сами они владели какой-то особой магией, порожденной, правда, не древними таинствами, а современной высокотехнологической цивилизацией середины 21 века. Возможно, что и так, повинуясь мыслеобразу, переданному Рейнис, Мерксис выполнила сложный маневр, разворот со снижением, и сожгла мощным выдохом еще метров 25-30 тракта вместе со всем, что на нем находилось. Заодно вспыхнули деревья по ту сторону дороги, но не это привлекло внимание Рейнис. Метрах в 20 справа от деревьев на заснеженном пригорке перед ней возник очередной белый ходок. Вот только это был какой-то необычный монстр. Этот был выше и изящнее любого другого ходока, и тело его испускало голубоватое сияние. Глаза горят нестерпимо яркой, холодной и жестокой синью, на голове посверкивающая в свете разгорающегося пожара корона из льда, за спиной ледяной меч, рукоять которого усеяна крупными драгоценными камнями, а в руке, отведенной для замаха, длинное ледяное копье с листовидным наконечником, сияющим той же смертельной синевой, что и глаза короля ночи. Все это Рейнис увидела и оценила в какую-то малую долю мгновения. Все-таки она была не совсем человек, даже если смогла родить от человека здорового ребенка. Итак, она увидела, оценила и приняла решение даже прежде, чем Мерксис завершила маневры король ночи, а она была уверена, что это именно он, не исчез из виду. А дальше все было так, как будто кто-то специально готовил эту сцену. Но нет, вмешательства не было. Вернее, те, кто хотел и мог, уже вмешались в их жизнь, и нынешняя ситуация была лишь результатом сложного взаимодействия множества факторов. Ее жизнь и жизнь Дейнерис, драконы, боги Валерии и Великий Иной, ее братья и сестры, Годвин и Эйгон, Роб и их сын. Рейнис буквально выкрикнула мысленно приказ-просьбу. Мерксис, поймав ее мысль на лету, сумела заставить драгона изменить курс. Тот страшно выкрутился прямо в воздухе, но сумел в результате уйти с траектории полета копья. А Рейнис за эти мгновения освободилась от престижных ремней и при новом маневре своей драконицы выпрыгнула из седла. До земли было метров 20, но она смогла замедлить скорость падения до приемлемого уровня, приземлившись на ноги и ничего себе не сломав. Способность эта была практически бесполезной, и Рейнис, тогда еще Виктория, уделяла ее развитию крайне мало внимания. Бегать по крышам и прыгать с вертолета без парашюта ей было ни к чему, не ее амплуа, но вот ведь пригодилось. Прыжок, замедленное падение, и вот она уже стоит напротив короля ночи. Их разделяло 50 метров, но оба они хорошо видели друг друга точно так же, как и понимали намерения другой стороны. Великий иной принял ее вызов и обнажил свой сияющий мертвенный голубизной меч. Рейнис сбросила плащ и тоже обнажила меч. Сейчас в ее руке был тот самый меч валерийской стали, который лежал в сундуке Джараха Викториона вместе с яйцом, из которого вылупилась Мероксис. Этот меч был несколько тяжелее ее меча-шпаги, но за прошедшее время она немало упражнялась в фехтовании именно этим мечом, и могла на него вполне надеяться. В правой руке меч, в левой, парный ему кинжал. Потанцуем. Один то же самое, что снежные врата, старое название. Два дословно по тексту подгнило что-то в датском государстве. Произносит Марцеллу. Гамлет, принц датский, В. Шекспир. Три сестра жена Иегона завоевателя Рейнис возглавляла вторжение в Дорн, где и погибла вместе с ее драконом Мероксис. 4. Валар Моргулис, валерийский, все люди смертны. 5. Имеется в виду так называемая шкала Бофорта. Шкала Бофорта – 12-бальная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывается на стандартной высоте 10 метров над открытой ровной поверхностью. Шкала разработана ирландским гидрографом Фрэнсисом Бофортом в 1805 году. 6. Делай, что должен, и свершится, чему суждено. Первым эту фразу произнес древнеримский император Марк Аврелий. Нам она известна в несколько иной форме. Делай, что должен, и будь, что будет. 7. Трус умирает много раз до смерти, а храбрый смерть один лишь раз вкушает. Юлий Цезарь, В. Шекспир. Глава 11. Эпилог. Ее Величество Королева Лейна, 326 год ЗВ. Празднества в честь 25-летия победы над Великим Иным были устроены с невероятным размахом. В программу торжеств входили официальный прием в Красном замке, парад драконов и состязания наездников. Далее следовали три свадьбы, пир и, наконец, самый большой рыцарский турнир в истории Семи Королевств. Торжественный прием в реконструированном тронном зале должен был занять целый день, демонстрационные полеты драконов и состязания наездников, фигуры высшего пилотажа и учебные поединки, еще один день, и, разумеется, вечерами все собирались на малые пиры, отличавшиеся от главного пира лишь масштабами и местом проведения. Малые пиры решено было организовать в твердыне Миегора, а главный пир – в новом дворце, законченном строительством всего 3 года назад и расположенном неподалеку от Великой Септы Бейлора, где с утра пройдут 3 свадебные церемонии подряд. Узами брака свяжут себя третий сын Таргариенов 16-летний Визерис и младшая дочь Старков 15-летняя Маргарет, старший сын Тристана и Арьи Мартилл 18-летний Морс и младшая дочь Годвина и Маргери Викторионов 15-летняя Валейна, а также единственный сын Уиллоса и Сансы Тиреллу 15-летний Бертрант и старшая дочь Эдвина и Лакиди Идрид 17-летняя Пруденс. Ну а рыцарский турнир должен был проходить на ристалищном поле под стенами Королевской гавани. Дорогое мероприятие, как не уставал ворчать десница королевства Годвин Викторион, но и дата непростая. Народу и особенно лордам следовало напомнить, кому и чем они обязаны, чтобы не забывали и не забывались. 25 лет мира после полноформатной гражданской войны и войны с королем ночи дорого достались королевству, поэтому победу и последовавший за ней долгий мир следовало отметить так широко, как только возможно. К тому же это хороший повод собрать в королевской гавани весь цвет вестеросской аристократии, кого-то наградить, кого-то пожурить, и всем предоставить возможность себя показать и на других посмотреть, представить при дворе девушек на выданье и юношей, созревших, чтобы вступить в брак. Не у всех ведь есть договор о помолвке, кое-кто начинает суетиться только тогда, когда пора уже идти под венец, да и других дел, которые одни лорды захотят обсудить с другими, более чем достаточно. Торговля, пограничные конфликты, совместные экспедиции в Иссос и большие строительные проекты типа каменного моста в среднем течении Черноводной. Лейна все это понимала, хотя ее эти дела особенно не заботили. Это была епархия Дейнериса и Иегона, а она предпочитала совсем другие дела. Именно Лейна курировала разведку и контрразведку Таргариенов. Она же отвечала за охрану столицы и Красного замка. И к слову сказать, Визерис именно ее сын. К сожалению, даже с помощью весенней Дейнерис смогла родить только одного ребенка, девочку, которую назвали в честь ее матери Рейлы. Лейна же, наступив на горло собственной песни, родила Джону трех сыновей Ригора, Мигора и Визириса, и дочь Весенью. Четыре беременности, вынашивание и роды. Ей-богу, делать детей куда приятнее, и, слава богам, они это делать еще не разучились. Эйгон посещал ее спальню, как минимум, пару раз в неделю, и еще разок-другой в 2-3 недели они устраивали тройничок с Дейнерис. Ей нынешней хватало, а как дальше пойдут дела, известно лишь великим богам Валири. Но, если исходить из состояния здоровья, то она все еще, можно сказать, молодуха, чего не скажешь о бедной Дени. Все-таки ее сестре-жене пришлось на ее век ухлебнуть немало лиху, а ведь она просто человек, хоть и наездница драконов. Быть всадницей не то же самое, что быть здоровее всех других женщин. Она, конечно, все еще красива и желанна, и по-прежнему летает на драгоне, но здоровье начало пошаливать, и, если бы не Весенья и те лекарства, которые смогли создать за эти годы Ульф, Рейнис и примкнувшая к ним жена Эдвина Лакея, дела могли бы пойти совсем уже плохо. Алхимическая лаборатория Ульфа в Солнечном Копье известна не только по всему Вестеросу, но и за узким морем в Эссосе. На самом деле принц-консорт Дорна владеет крупным высокодоходным предприятием, производящим широкий ассортимент лекарств и снадобий, средств ухода за волосами и кожей и разнообразной косметики, включая мыло и краски для волос. Став практически хозяином этого южного королевства, Ульф, вообще, развернулся во всю ширь своего таланта. Финансово-промышленный конгломерат, которым он владел на паях с семьей Дейнов из Звездопада и Арьей Мартилу, получивший вместе с мужем во владение остров Эстермонт и замок Нефрит, имел свой банк и производство высокосортных коньяков, выпускал пользующиеся бешеным успехом серные палочки, названные дарнийскими спичками, смазочные масла и парафиновые свечи, а также керосины винтерфиллские свечи, местный аналог керосиновых ламп. Кроме того, Ульфу принадлежала одна из трех имевшихся в известном им мире типографий. Книги печатались на хорошей винтерфиллской бумаге дарнийской тушью 5 разных цветов и на тончайших пергаментах. В этой же типографии печатали литографические 1 портреты героев и красавицы Лубки, рассказывающие о славных подвигах героев древности, великих турнирных бойцах и путешествиях в города и земли Эссоса. Вторым центром алхимии являлся Север, где Рейнис тоже развернула производство лекарств, снадобий, кремов и разнообразных эликсиров. Но основной специализацией Севера оставались металлы и стекло. Земли Старков славились великолепной оружейной сталью, медицинскими, плотницкими и столярными инструментами и хозяйственной утварью, типа вил и грабель, лопат и заступов, ножниц и сковородок. Их винтерфиллские свечи, зеркала и хрусталь ценились и по ту сторону узкого моря, и приносили огромные доходы, тем более что керосин производили и они. Раз в 3-4 месяца из Солнечного Копья выходила эскадра из 10-12 кораблей и шла в Валирию. Только два дома, Мартилы и Старки, знали, как, не убившись, добраться до нефтяного поля. Из Валирии привозили сырую нефть, серу и несколько других редких, но нужных в хозяйстве минералов. Кроме того, экспедиции раз за разом пытались разобрать развалины известного им валирийского города, храма и двух вилл. Там до сих пор попадались ценные вещи, правда, не в таких количествах, как прежде, но все-таки. Добыча из Валирии, включая бочки с нефтью, распределялась в равных долях между Дорном, Севером и Королевской гаванью. Впрочем, она, кажется, отвлеклась от главного, а главное – это прием. По многолетней традиции железный трон занимал Эйгон IV своего имени, а его королевы сидели в удобных и богато разукрашенных креслах, поставленных на ступень ниже. Слева сидела Лейна в обычном для нее роскошном, но сильно упрощенном и облегченном воинском уборе, справа – Дейнерис в одном из своих завораживающе изысканных эссосских платьев. На голове Эйгона стальная корона, украшенная драгоценными камнями, на Дейнерис – золотая корона ее матери, а на Лейне – ажурная платиновая корона. Весьма впечатляющая композиция, особенно с учетом того, что еще на 2 ступени ниже нарезных – в табуретах сидели их общие дети, причем рядом с Рейгаром находилась его супруга Аллина, дочь Годвина и Маргарит, а рядом с Мигаром – Лианна из дома Мандерли. Весенья же и Рейла сидели со своими мужьями Криганом Старком и Демоном Викторионом, сыном Квинтона и Весеньи. Северные Викторионы получили после победы Дредфорд, а южные во главе с Годвином – западные холмы с замками Серебряный холм, Гринфилд, Корнфилд и Клиган. Между тем, время пришло. Придворные заняли места с двух сторон от широкого прохода и на балконах. Зазвучали трубы, и огромные резные двери на противоположной стороне зала открылись, пропуская почетных гостей. «Принц и принцесса Старк», — объявил Герольд, и в зал рука об руку вошли Роб и Рейнис. После победы было решено, что Север останется в составе Объединенного Королевства, но на особых правах. Титул принца и принцессы для хранителя Севера, его супруги и трех первых детей, широкая автономия, включая право чеканить серебряную монету, и снижение налогов на 25% на 10 лет для восстановления страны и на 9% до скончания времен. Так что, все правильно, не лорд и леди, а принц и принцесса, но Рейнис не просто подруга и свекровь, она та, кто убил великого иного. Правда, после того своего подвига она совершенно поседела, и в самом деле, став настоящей валерийкой с серебряными волосами, и еще почти год после этого приходила в себя. Впрочем, дело давнее. Она давно уже снова в седле и умудрилась родить Робу еще четверых детей. Старки всегда были многодетными, усмехнулась она на высказанный Годвином упрек. Не хочу нарушать традиции. А Старкам, видят боги, есть куда расширяться. Земли за стеной ничуть не хуже тех, что по эту сторону стены, и везде нужны лорды. Расстояния там, конечно, немалые, но драконы вернулись, и мир изменился. На данный момент на севере летают уже 9 великих драконов и еще 2 члена этой драконьей семьи переселились на юг. На Балерионе летает Годвин Викторион, а на Вхагар – Весенья Таргариен. Драконы Дейнерис выросли за эти годы, превратившись в настоящих гигантов, и тоже умножились. Теперь их общим числом 10, но вот какое дело, оседлать драконов могут только валерийцы и таргариены, так что все они остаются в семье, и в этом тоже виден знак. Боги Валерии избрали их 8, позволив включить в этот узкий круг одного лишь Эйгона. И весь Вестерос знает, что валерийцы и таргариены молятся своим древним богам, которые помогли им в битве с великим иным и его армией мертвецов. Однако никаких особых храмов для них не строит, заключая браки в богорощах древних богов и в храмах 7, но конкретно они, где бы и о чем бы ни молились, всегда обращаются к богам древней Валерии.